Страница 113. Ханифы и Мухаммед. В VI веке в Южной Аравии широко распространилось движение ханифов, пророков-проповедников, призывавших отказаться от языческого поклонения разным богам и идолам в пользу единого Бога. Подробных сведений о ханифах не сохранилось, детали их проповеди не ясны. Однако известно, что предлагавшийся ими новый бог отличался и от иудейского Яхве, и от христианской Троицы. Есть сведения, что некоторыми из ханифов использовалось слово «Аллах». «Ал» или «Эл» – общесемитский корень понятия «Бог». Каждый из ханифов провозглашал себя доверенным лицом нового бога. Однако до поры до времени проповедь ни одного из них успеха не имела, хотя деятельность каждого вносила определенный вклад в накопление того нового качества, которое рано или поздно должно было как-то проявиться. Успех выпал на долю Мухаммеда, человека, вошедшего в историю ислама в качестве его великого и главного пророка. Мухаммед выступил с проповедью, смысл которой сводился к тому, что существует лишь один великий Аллах, и что все должны быть покорны его воле. Ислам – мусульмане от слова «покорность». За короткий срок Мухаммед стал полным и общепризнанным повелителем огромной, тесно сплоченной и хорошо организованной общины правоверных, жаждавших активной деятельности во имя Аллаха и новой религии. Мухаммед родился в 570 году в обедневшем клане Хашим, могущественного мекканского племени Курейш. Рано осиротев, он вначале пас скот своего дяди Абу-Талиба, а затем поступил на службу к богатой вдове Хадидже и вел ее торговые дела, что способствовало его активному общению с представителями разных народов и религий. Вскоре Мухаммед женился на Хадидже, и, несмотря на разницу лет, вдова была на 15-16 лет старше, брак их был счастливым. За 20 лет совместной жизни Хадидже родила нескольких детей, но только любимая дочь пророка Фатима пережила отца и оставила потомство. После смерти Хадиджи у пророка было много жен, включая и малолетних. Пример пророка в этом смысле – норма ислама и по сей день, но ни одна из них, насколько известно, не оставила ему наследников. После женитьбы на Хадиджи Мухаммед вскоре забросил торговлю. Видимо, этому содействовали изменившиеся обстоятельства, о чем уже упоминалось, и целиком ушел в религиозные поиски. Страница 114. Его стали посещать видения. Он начал слышать божественные голоса. Примерно с 610 года Мухаммед стал выступать в качестве религиозного проповедника, новоявленного пророка.